«Садись, я довезу тебя». Широким жестом песенного карабинника Валька распахнул дверцы огромной приземистой машины. Опрощаясь, снял с руки крупные тяжелые часы с черно-золотым циферблатом и протянул их Вадиму. «Поменяемся? То есть побратаемся часами? Бери Rolex Sigma на память о далеком друге». Вадим отстегнул потертый ремешок и протянул Валентину свой полет, подарок гарнизона. Новые часы были непоправимо, бесчеловечно хороши. «Не передумаешь?» Валентин потряс в воздухе своим нищенским трофеем. Машина бесшумно снялась с места и исчезла. Сверкающее чужое чудо. Дома Вадим встал под теплый душ, хотя обычно истязал себя ледяным. Но сегодня он заслужил такую поблажку. Тяжелая грусть не отступала. Радость удачи, священного риска, мужских игр на свежем воздухе где-то потерялась, отстала в пути, не поспевая за лаковым катафалком последней модели.